Где все трое фотографировались? У Семена Михайловича была хорошая, цепкая память. И он сразу ответил. На 6-й сессии Верховного Совета Союза СССР. Маршал взял фотокарточку. Во время перерыва мы беседовали с Посмитным, и тут подошел Николай Константинович Черкасов. Он-то и высказал пожелание сфотографироваться. Да, Черкасов, большой художник, настоящий. Частенько мы с ним виделись. Бывало, спорили. Я ведь не знаток искусства, а он жил им. И мне казалось, что ни у кого другого я не замечал такой страсти к театру и кино, как у Черкасова. Меня всегда поражало, как легко и непринужденно он мог увлечь собеседника рассказами о своем творчестве, о том, как одна роль далась ему легко, а над другой приходилось работать долго. Его власть над зрителями была поразительной. Нет, пожалуй, это не то слово. Зрители боготворили его, а он, слушая их похвалу в свой адрес, мягко улыбался, потом говорил, что, мол, зря хвалите. Я-то вижу, что у меня получилось, а что нет. Но я обещаю вам, что вы полюбите мою игру. А люди ценили актера не только за талант, но любили его самого. А мне он дорог еще и тем, что немало сделал для воспитания у нашей молодежи любви к советской армии и ее славным и героическим делам. А рассказчик какой был, диво. В ноябре 42-го года, как руководитель военно-шефской бригады театра, он собирался в осажденный Ленинград. Увиделся я с ним в те тяжелые дни и спрашиваю, не боишься, мол, лететь военным самолетом? А он в ответ смеется. Все равно один раз помирать. Заседания 6-й сессии Верховного Совета СССР 4-го созыва проходили в Кремле. После окончания вечернего заседания Семена Михайловича окружили депутаты. Тут были его земляки с Дона, друзья из Калмыкии, ветераны Первой конной армии, герой социалистического труда, председатель колхоза имени Буденного, Посмитный. Всем хотелось как можно больше рассказать полководцу о своем колхозе, о том, какой урожай зерновых собрали труженики артели, как они готовятся к уборке овощей. «Значит, хороши дела в колхозе?» — переспросил маршал у Посмитного. «Да вы же все знаете не хуже меня». «Ох и хитрый вы, Семен Михайлович! Боитесь, начну просить какой-нибудь помощи?» «Нет, не стану. Раньше просил, а теперь наше хозяйство окрепло. Урожай зерновых собрали богатый, люди трудятся на совесть. Так что есть о чем доложить на сессии Верховного Совета СССР. А вот в гости к нам ласково просим. Колхозники так и велели передать. Так как, приедете?» «Собираюсь вот поездить по конным заводам. С удовольствием загляну и к вам. Не могу же я не побывать в колхозе, носящем мое имя. Тут уж надо выбрать время, а то, что люди скажут. Возгордился, дескать, Буденный». К ним подошел Николай Константинович Черкасов. Стиснул в своих руках руку маршала и по-военному сказал: «Здравия желаю, товарищ маршал». «Добрый день, товарищ Полежаев». В глазах Семена Михайловича загорелись искорки. Черкасов быстро нашелся. «Для вас, полководца, я скорее Александр Невский. Помните его слова? Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет русская земля». Буденный пригласил Черкасова и Посмитного к себе. Они сидели за столом, и тут Черкасов, как бы продолжая начатый разговор, признался, что поначалу трусил браться за роль Александра Невского. Вдруг не сумеет, а потом все получилось. «Сергей Михайлович Эйзенштейн даже похвалил меня. Говорит, сыграл ты Невского от полного сердца. И вправду этот фильм стал на моем творческом пути вехой». А потом они заговорили о фильме «Депутат Балтики». «Вы мне очень понравились в роли профессора Полежаева», — сказал проникновенно маршал. «Сколько лет ему? 70?» «Старик, но в фильме он живой, деятельный. О себе, как и все выдающиеся ученые, он не думает. Его забота о советской России, о науке, о том, что оставить в наследство молодежи. Кстати, Полежаев очень похож на профессора Тимирязева, которого я хорошо знал. Теперь я понимаю, почему перед тем, как играть эту роль на сцене, вы изучили жизнь и дела великого русского ученого. Угадал, признайтесь?»